Он даже пахнет совсем как джентльмен. У него так аккуратно уложены волосы, сверху вниз напомажены сахаром, как пирожное, с тремя симпатичными кудряшками с каждой стороны. Его ноги в белых аккуратных чулках стройны, как у высокой красивой птицы. А в руках у него всегда трость, которую он качает взад и вперед, и которую он свалит с ног любую собаку, которая вздумает меня укусить. Это описание слуги начала XIX века. О важности некоторых лакеев и дворецких ходило много анекдотов. Дворецкий одной важной особы однажды сказал графу Вюртембергскому, когда тот, постучав, поинтересовался, дома ли хозяин, что он еще спит, и не стоит его беспокоить. «Почему же ты не попросил его подождать, не пригласил в дом?» — негодовал аристократ, узнав об этом. «Разве ты не знаешь, что это иностранный принц, что он королевской крови?» «Нет, сэр», — последовал ответ. «Я думал, что он обычный граф». Британские слуги были известны не только своей вышколенностью, но также и привычкой к чаевым. Разорившийся ирландский пэр в ответ на приглашение поужинать заметил князю Армонскому: «Если ваша светлость будет давать мне гинею, каждый раз, когда мне нужно будет давать на чай вашим слугам, то я согласен принять ваше приглашение. Иначе я слишком беден». И после этого гинея высылалась с каждым приглашением на обед. Другой обедневший аристократ Александр Поп получал 5 гиней от князя Монтегю. Сатирик доктор Шебер заметил, что такая система создает английским аристократам дурную репутацию. В то время как хозяева с невинным видом притворяются, что не замечают, как гости расплачиваются за свой визит, давая чаевые слугам, те, в свою очередь, невнимательны и дерзки, потому что знают, что не из кармана их светлости они получают свои деньги. Один ирландский аристократ, лорд Таффи, известный своей эксцентричностью, как-то открыто заметил своим гостям: «Если вы хотите что-то дать, то дайте лучше мне, ведь это я оплатил этот ужин». В начале века довольно обычным явлением было построение слуг в холле во время проводов гостей. При этом они открыто протягивали руки за получением вознаграждения, которым каждый уходивший гость чувствовал себя обязанным их отделить. В доме, хозяином которого являлся господин выше среднего достатка, но без претензий, давалось 2 шиллинга, 6 пенсов, каждому верхнему слуге, и шиллинг, 3 пенса нижнему. Если гость был высокого ранга, известный, богатый человек или заморский принц, то от него ожидались чаевые уже совсем другого уровня. Прогон сквозь строй мог стоить ему 10 фунтов, годовое жалование горничной в богатом доме. Время от времени гости протестовали против таких поборов со стороны слуг. Об этом говорит популярная история об одном госте-капитане, которому его вещи, головной убор, шпагу, трость и часы принесли разные лакеи, каждый из которых рассчитывал получить чаевые. Когда последний принес перчатки, капитан отказался их принимать, сказав, что они слишком изношены, чтобы заинтересовать даже перекупщика, и оставил лакеев без подачки. Другие гости, покидая дом и видя протянутые руки слуг, пожимали их вместо того, чтобы лезть за кошельком, а некоторые награждали каждого слугу яблоком. Некий офицер срезал серебряные пуговицы со своего мундира и вложил их в протянутые ладони. В доме одного герцога разгорелся настоящий скандал, когда покидавший ужин гость стал утверждать, что при пожатии руки стюарда, управляющего, вложил в ладонь 20 гиней, а слуга уверял, что ничего не получил. Но разве это не отвратительный и жалкий фарс, когда самые великие люди в королевстве вынуждены давать такое представление, восклицал современник. Джентльмены, известные тем, что старались избегнуть вознаграждения чужих слуг, либо не приглашались более, либо становились предметом всевозможных насмешек. Вот что говорил по этому поводу один из таких гостей.